как заклинание, — повторяла Саша, не поворачивая головы. — Мы слишком много выпили. Дело не в любви, а в спиртном. Она еще старалась проигнорировать очевидное, но убедить его или себя не получалось. — Неважно, в чем дело, но я не хочу тебя потерять. Не спеши с решением. Может, у нас все-таки есть шанс? Лайм смотрел на нее с мольбой. И что тогда? Она, наконец, повернулась к нему. Куда это нас заведет? Тебе нужна женщина твоего возраста. Я старше тебя. У нас с тобой общие только дела. Я консерватор по натуре. Ты возмутитель спокойствия. Над нами весь Париж станет смеяться. Особенно, если он явится на какой-нибудь прием без носок и в расписной рубахе. Она солидный человек, с серьезной репутацией. Ничего не скажешь. А он? Он именно тот, кем себя называет, шальной художник. Вдобавок, друг Ксавье. Дети вообще придут в ужас, когда узнают. Да и сама она была в ужасе. Саша, мне не нужна женщина моего возраста. Мне нужна ты. Он умолк на мгновение и вдруг спросил, ты меня стыдишься? Может и так, честно призналась она. Но я не дам тебе возможности поставить меня в неловкое положение. Лайм, если бы я появилась с тобой в обществе, то выглядела бы стареющей искательницей приключений, изголодавшейся по сексу. У нас ничего не получится. Получится. Кое в чем ты абсолютно права. Ты в самом деле изголодалась по сексу. Но никакая ты не искательница, тем более не стареющая. Дура. Просто дура, жалобно повторяла она, и Лайм поцеловал ее, желая приободрить. Веселиться Саша была не настроена, но не ответить на ласку было невозможно. Хоть она и решила прекратить в будущем всякие отношения с Лаймом, но мгновенно откликнулась на его прикосновение. Это было сильнее ее. Никогда в жизни Саша ничего подобного не испытывала, даже с Артуром, которого искренне любила столько лет. Но Артура больше нет, а Лайм... Вот он, живой, и... Она не успела опомниться, как тела их сплелись, и она с легким стоном кинулась с головой в омут страсти. Когда они, наконец, насытились и бездыханные откинулись на подушке, на часах уже было без четверти 10. «О, Боже!» — ужаснулась Саша. «С минуты на минуту здесь будет Ксавье. Мы же с ним сегодня завтракаем». Лайм рассмеялся. «Тогда мне лучше сделать ноги». Он поднялся и посмотрел на нее. В жизни меня не влекло так ни к одной женщине. Когда можно будет вернуться? — Никогда, — сурово отрезала Саша. — После завтрака я еду в аэропорт. Лайм, я говорю совершенно серьезно. В голосе Саши была решимость, но убеждать ей надо было саму себя. Никогда в жизни Саша не испытывала такой растерянности и беспомощности. Она словно катила по американским горкам, ведущим в пропасть. Ей представлялись картины, одна ужаснее другой. Надо было брать судьбу в свои руки. Я не допущу, чтобы это повторилось. «Тогда ты действительно дура», — резюмировал Лайм. «А в это я не могу поверить. Вечером я тебе позвоню». «Лайм, не надо. Я хочу с тобой работать. Ты потрясающий художник. Тебя ждет большое будущее. Давай ограничимся этим. Не надо ставить все под угрозу». «Ты хочешь сказать, что если мы станем любовниками, ты меня представлять не будешь? Если так, то мне плевать на все ваши галереи и контракты. Ты для меня больше значишь», — с жаром воскликнул он. «Ты сумасшедший», — произнесла Саша и села, уставясь на него в недоумении. «Может быть. Родня мне это всю жизнь говорит». Он уже натягивал одежду. Времени принимать душ не оставалось. Надо было исчезнуть до прихода к Ксавье, иначе она его никогда не простит. «Тебе решать, Саша». Он внимательно посмотрел на Сашу, словно искал ответа в ее глазах. Как же ему не хотелось уходить от нее. Эта ночь была лучшей в его жизни. В себе он был уверен, он влюблен, как мальчишка. А Саша знала одно — она взрослая женщина, потеряла голову, и ее надо было вернуть на место, причем быстро. «Не звони мне», — сказала она, стараясь быть убедительной. Саша хотела, чтобы он воспринял ее слова всерьез. Этому безумию надо положить конец. А лучше было до него и не доводить.